Он открыл бардачок и увидел, что там его нет. Он остался в доме. Мужчина громко выругался. Ему всегда казалось, что он хорошо организован. Он побежал в дом, все еще спокойный и неторопливый, ну или он так думал. Когда он нашел фонарик, он попробовал включить его и обнаружил, что батарейки сели. Так что ему пришлось порыться в кухонном шкафчике, чтобы найти новые. И он едва успел поставить их на место, когда услышал, как машина уезжает. Он выскочил из дома как раз вовремя, чтобы успеть заметить, как машина петляет между деревьями и окончательно пропадает в темноте. Теперь он едва мог поверить в происходящее. Посветив фонариком на террасу, он увидел оторванную доску, лежащую в грязи. Тогда он понял, что девчонка выбралась и угнала машину. «Очень похоже на свою мать», — думал он. «Слишком похоже». Но сумела ли девчонка снять наручники? И если так, умеет ли она водить? Она слишком молода, чтобы иметь права, но она могла уже учиться. Если так, она могла ехать куда угодно. Но идя по дикому следу шин, оставленному в грязи, он в этом засомневался. Она вела ужасно неуверенно, как будто не могла толком контролировать машину. Нет, даже если она умеет водить, она все-таки связана. Она не могла уехать далеко. Она должна была врезаться во что-нибудь. Нужно лишь пройти по следу, и он скоро ее поймает. Он был зол и расстроен. Он все испортил. Ее мать, скорее всего, уже идет по его следу и скоро будет здесь. Он на это рассчитывал. Он надеялся сделать смерть девчонки болезненной и эффектной. Подходящее наказание для женщины, расстроившей его планы. Она просто с ума сойдет от ужаса и вины и будет умолять его убить ее тоже, что он с радостью и сделает. Но теперь дело приобрело скользкий и хаотичный поворот. Ему это чертовски не нравилось. Когда он увидел впереди разбитую машину, он от души надеялся, что девчонка не погибла в аварии. Он положил палец на курок, испытывая нетерпение спустить его. «Больше никаких игр», — решил он. «Пришло время прикончить ее». Глава 22. Подойдя ко внедорожнику, Райли достала Ремингтон 870, ружье 12-го калибра, из чехла и повесила его на плечо. Было приятно ощущать его тяжесть. Затем она вытащила свой пистолет, проверила его и снова убрала в кобуру. Она достала фонарик и положила в карман куртки. В этом месте улица была хорошо освещена, но скоро он мог ей понадобиться. Хотя дождь еще лил, она бросила зонт в машину. Ей нужно, чтобы обе руки были свободными. Они могли ей понадобиться в любой момент.